Я могу рассказать о теории Харлан. Он был великий математик, не философ, заметьте. Но поскольку математика – логическая наука, то любой студент вам скажет, что математика является частью философии, составляющими которой как раз являются логика, этика и эстетика. Я вас только слушаю, но ничего не понимаю. Мне нужно срочно подучиться. Может быть, здесь? Добавил Макфейт, когда машина остановилась. «Хотите, пойдем вместе?» «Я просто обязан пойти, чтобы завершить свое образование». Их принял мистер Мелроуз, вице-президент компании. Услышав, о чем идет речь, он вызвал секретаршу, а та минут через пять принесла и положила на стол два документа. «Миссис Кейдж застрахована на $25,000, плюс столько же в случае ее смерти». Прочитал он первый документ и взялся за второй. «Мистер Кейдж застрахован просто на 25 тысяч. Страховку он аннулировал вчера и получил свои $7,000. Он взял чек, который, по нашим сведениям, оплатил Траст-банк». Мелроуз посмотрел на них. «Я ответил на все ваши вопросы, джентльмен». Они вышли из здания, и Дармут сказал. «Макфейт, я начинаю видеть тени неких математических действий между логикой и этикой. Тогда следите за ними внимательно». «Догадываюсь, куда мы двинемся дальше. В Траст-банк?» «Вот что я скажу вам, сэр. Если бы я постигал алгебру так же быстро, как вы нашу полицейскую науку, то я бы уже завтра был окружным прокурором». Они приехали в банк примерно без 5:10. Мистер Кессер, помощник управляющего, принял их в своем кабинете. Узнав, в чем дело, он заявил. «Доктор Кетч обналичил у нас свой чек и закрыл счет в нашем банке». «Он так и ушел со всеми деньгами?» – спросил Макфей. «5000 купюрах по $20. Мы положили их в большой плотный конверт. На 2000 он выписал новый чек, и это хорошо помню из-за дат. Мистер Кетч настаивал, чтобы чек был датирован сегодняшним числом». «На кого был выписан новый чек?» «Чек был выписан на имя Джорджа Тинкера. Очевидно, намечалась сделка, и доктор Кетч хотел таким образом поставить условия, по которому чек принимался к оплате только сегодняшнего дня». «Интересно, этот чек уже где-нибудь предъявили к оплате?» «Все банки открываются только с 9 часов, так что это маловероятно. Но если хотите, я могу узнать». Мистер Кессер позвонил кому-то и быстро все выяснил. «Ранние пташки наши клиенты. Эти доктор Кетч и мистер Тинкер, джентльмен. Мистер Тинкер уже получил свои деньги в банке «Бизнес-кредит». Надо полагать, что сделка состоялась к обоюдному удовольствию». «Трудно предположить что-либо другое», — улыбнулся мистер Дармут.